Раздел второй. Ливония XVI века. В немецкой литературе и в народной поэзии того времени подготовлявшееся московское нашествие изображалось как божие наказание. Страна в то время представляла действительно печальную картину. Орден приходил в полное разорение. Воинственный дух древних рыцарей исчез. Его не заменили гражданские доблести. Обязательное безбрачие выродилось в разнузданный разврат. Женщины дурного поведения массами селились у замков. Постоянные оргии и выставлявшиеся рыцарями на показ роскошь повергали народ в ужасную нищету. В своей «Космографии», опубликованной в 1550 году, Себастьян Мюнстер из этих перов и вызываемой ими нищеты создал мрачную, отталкивающую картину. Тилман Брак-Эльенверский, проповедник того времени, изобразил нравы высшего духовенства, окруженного наложницами и незаконными детьми. Распущенность тогда была общим явлением во всей Европе. Но одной этой черты недостаточно для объяснения разложения всех местных установлений. Ему способствовали и другие причины. С XII века Ливония представляла парадоксальное зрелище немецкой колонии, преследующей цель, по примеру греческих колоний на берегах Малой Азии и Сицилии, образование независимого государства без национальной основы. Местное население финского и литовского племени, подчиняясь иноземным господам, наложившим на него тяжелое ярмо, не имело с ними ничего общего – ни языка, ни нравов, ни религии. Обращенное насильно в католичество и принуждаемое затем к переходу в протестантство, оно оставалось индифферентным или враждебным. Здесь отсутствовали устои, опирающиеся на народные массы, и не было связи с митрополией, источником направляющей власти. Император сохранял только номинальную власть над орденом, как и папа над церковью. Централизация и единство отсутствовали. Шла постоянная борьба между светской и духовной властью за владения, границы которых были не определены и постоянно изменялись. Города обнаруживали общее стремление сбросить с себя власть этих соперничавших между собою сил. Везде антагонизм. Против угрозы нашествия четырех государств – Польши, России, Швеции, Дании – у Ливонии не было никаких собственных средств. Как военная организация, орден потерял всякое значение. А чтобы набрать армию со стороны, не доставало денег – да их и не могло быть там, где не было желания их платить. Не на что было надеяться и извне. Рассчитывали в момент опасности объявить себя частью Германии, но уже в течение двух веков Ливония из-за высокомерного партикуляризма требовала от Германии признания своих прав и вольностей. Польша предлагала и даже навязывала свою поддержку. Но происходившие в ней неурядицы и заботы об объединении с Литвой скорее вызывали страх как перед враждебной силой, чем надежду на безопасность как союзницы. В 1554 году Густав I Шведский хотел воспользоваться затруднительным положением Ивана во время восточных военных предприятий. Но союз, к которому он склонял Ливонию, Польшу и Литву, не осуществился. Он остался один в борьбе с Москвой и должен был в 1557 году согласиться на 40-летнее перемирие. Таким образом, несчастная Ливония осталась одна лицом к лицу с этим четвертым хищником, у которого не было недостатка ни в побуждениях, ни в предлогах к нападению. Мотивы. В молчаливом соглашении части западноевропейских государств держать на Западе двери, ведущие к могущественному северо-восточному соседу, Прибалтийские провинции добровольно брали на себя роль сторожа. Знаменитое дело Ганса Шмидта свидетельствовало об их усердии в это время. В 1548 году Шмидт получил разрешение Карла V вербовать в Германии ремесленников и ученых на службу царю. Но в Ливонии он был задержан вместе с набранными людьми и посажен в тюрьму, где его продержали до тех пор, пока все его спутники не разбежались. Другая причина. Раз Новгород был включен в состав московского государства, завоевание Ливонии сделалось необходимостью. Новые хозяева начали с того, что разрушили в Новгороде немецкий двор, но отнятая таким способом у ганзейцев торговля сейчас же перешла в ливонские города – Ригу, Нарву и другие центры. И теперь Москва подвергалась их эксплуатации. В этих враждебных городах иностранцам запрещалось учиться русскому языку, производить непосредственно торговые сделки с русскими и открывать русским кредит под страхом денежного штрафа. Предлогом к войне послужило следующее. Между ливонским городом Нейгаузом и Псковом издавна существовала спорная область, над которой Москва добилась некоторого рода верховенства. Ливонские землевладельцы этой области должны были ежегодно платить московскому правительству подать в размере 10 фунтов меда с каждого. Когда пчелы начали исчезать вследствие истребления лесов, подать эта была заменена незначительной суммой денег, а потом и совсем забыта. В 1503 году Москва вспомнила об этом старинном доходе, соединяя восстановление этой подати с притязаниями на дерб прежний русский Юрьев. В 1554 году, вскоре после покорения Астрахани, Иван ко всему этому прибавил еще недавние обиды – нарушение границ и конфискацию церквей протестантскими фанатиками. В 1556 году, упрочив свое новое владение на Востоке, он заговорил более решительно. Один из его предшественников уже отправил однажды ливонцам кнут в качестве предостережения. Казалось, царский посол теперь вдохновился этим прецедентом. Подать в 10 фунтов меда или взамен ее деньги превратилось в его устах в оброк, равный марке с каждой души населения. Недоимка же за прежнее время достигла крупных размеров. Епископ Дербский думал было вывернуться из затруднительного положения путем дипломатической ловкости. Он обещал заплатить все, если одобрит германский император, которому ливонцы писали, нетрудно догадаться, в каком духе. Посол Терпигорев сделал вид, что совершенно не понимает этой хитрости. Какое отношение имеет император к этому делу? Будете платить деньги или нет? Вместо денег ему вручили письмо для Ивана. «Ого!» — воскликнул он, пряча старательно документ в шелковую сумку. «Этот теленок обещает стать большим и жирным». И, приказав угостить изумленных представителей города, он начал весело прыгать, вскакивая на столы. Испуганные представители города заявили, что нельзя в короткое время собрать требуемую крупную сумму денег. «Ладно, ведь в кладовых ратуши есть 12 бочек серебра. Возможно, но ключи от них находятся не в наших руках. Одним владеет Рига, другим Ревель. Хорошо, хорошо. Если вы не хотите дать денег, царь сам придет за ними». И царь готовился идти. Разве Макарий не сравнивал его с Александром Невским после взятия Казани? Эта лесть задела самую чувствительную струнку у Ивана, и он хотел оправдать данное ему название. Он пошел по тому пути, который был оставлен русскими в XIII веке из-за необходимости защищаться на востоке от татар. Но времена переменились. Вместе с Польшей, Швецией и Данией В эту борьбу должна была теперь вмешаться вся Европа. Даже Испания, мечтавшая о всемирной монархии, стремясь завладеть и далеким Севером, и Зундом, оспаривая у Дании союз с Марией Стюарт, претендовала на вмешательство.